что-то помимо трупов наемников. К сожалению, сам процесс погрузки происходил в здании, так что узнать подробностей не представилось возможности. Закончив доклад, Генрих Баров перевел дыхание. Явно гадая, сразу его расстреляют или повесят где-нибудь в густых лесах Перуна. Сидящий в своем кабинете на станции Виталий Алексеевич смотрел через экран на одного из своих лучших помощников и молчал, заставляя блондина активно потеть. «Молодец, все правильно сделал», — наконец, прервав молчание, произнес граф. «Хорошо, что договорился и не стал давить на барона авторитетом рода. Не понимаешь? Гена, тебе еще учиться и учиться. Исаевым еще со своего основания было фиолетово на все эти титулы и прочую великосветскую мишуру. И попробуй ты его сегодня прогнуть, это повлекло бы куда большие проблемы для нас, чем утечка информации об базировании этих идиотов». «То есть ликвидировать Исаева мы не будем?» — удивленно произнес помощник, который уже в уме прокручивал списки исполнителей, готовых на грязную работу. «Он же может разболтать о нашем промахе». «Нет, все же ты идиот, Гена», — сокрушенно произнес Прат. «Эта информация все равно утечет на сторону. Сколько там было людей? Больше сотни. Кто-нибудь из них по-любому расскажет о произошедшем. Жене, любовнице, собаке. И уже завтра люди из ЭБ будут в курсе произошедшего. И тогда Исаев подтвердит нашу непричастность, позволив свалить всю вину на наемников». «То есть...» «Именно, Гена, именно!» — кивнул граф своему помощнику. «Пока не найдете заказчика, с Исаева, по крайней мере, в столице и на станции, даже волосок не должен упасть. Так что найми лучших, чтобы охраняли и глаза сильно не мозолили барону. Ну и сам его из вида не выпускай, держи на контроле. Все же интересный молодой человек стал во главе интересного рода». Глава 11. Хорс. Перун. Несмотря на попытку убийства, очередную, между прочим, я считал, что день прошел неплохо. Закончив с погрузкой всего того добра, что я с чистой совестью имел право считать боевыми трофеями, мы с Валентином направились в его резиденцию. Сначала молодой патриарх сполошился, когда охрана доложила, что за нами неотрывно следуют чужие машины. Но после того, как я объяснил ему, что это, скорее всего, люди Пратта, он немного успокоился. Отпустило же его окончательно лишь тогда, когда он заметил, что ради нас перекрыли целые улицы, дабы мы поскорее свалились с территории рода. С учетом того, что конкретного маршрута они не знали, часть столицы сегодня определенно постоит в пробках. Прибыв в довольно скромный особняк Ферита, я в очередной раз подумал, что нужно обзавестись своим. И тут же отложил на пыльную полку своего разума. Нужно было поторапливаться и успеть до отбытия в Исаевск закончить с делами в городе. Встретился с Дроздовым и сообщил ему, что с должностью главы родовой стражи ему придется повременить. Уж очень нужны его таланты в столице. Предоставив всю информацию, которую удалось получить с трупов наемников и выжить из Генриха, дал команду рыть до победного, не жалея средств. Насчет прекрасной незнакомки из ресторана тоже сообщил. С записей, снятых с камер ресторана и гостиницы, вместо девушки виднелся лишь яркий силуэт. При этом дежурные, следившие за камерами, клялись, что в реальном времени она выглядела нормально. Вот только описать леди даже на словах не могли, как ни старались. Все же необычная девушка, я даже заинтересовался. Хотя кто знает, пересечемся ли мы вообще когда-нибудь еще. И не плавает ли сейчас хладный труп леди в каком-нибудь из местных каналов. Ну и чтобы Дроздов совсем не скучал, прямым текстом намекнул ему, что сеть осведомителей в столице роду Исаевых тоже не помешает. Учитывая службу в полиции, для него это особой проблемы составить не должно. Хорошо быть патриархом, раздал команды и свободен до какой-нибудь следующей жопы. В общем, изрядно озадачив Дроздова, с чистой совестью укатил в сторону аэропорта. Попутно с этим по телефону доказывая одному из менеджеров Хига, ответственному за погрузку, что пару тонн незапланированного груза их летающая посудина точно поднимет. Так и убедил, только не знаю, я или доплата в 5%. Впрочем, это было всяко дешевле, чем заказывать отдельную доставку бывшего имущества наемников. В здание аэропорта мы прибыли к самому концу посадки на дирижабль. Огромное здание бурлило, а посадочные ворота ежеминутно извергали или втягивали в себя десятки суетящихся людей. Честно говоря, поначалу даже подумал, что не успеем к лифту. Но неожиданно толпа вокруг нас раздвинулась, и я заметил, что люди с гербами пратов взяли нас в кольцо и, держа расстояние, двинулись вперед, буквально сметая с пути зазевавшихся бедолаг. «Это как же они от тебя избавиться хотят?» — удивленно произнес Валентина, обращая мое внимание на отброшенного в сторону охранника мелкого дворянина. «Да уж, сегодня прату поступит много жалоб», — согласно кивнул я, с недоумением переводя взгляд на пробовавшего возмутиться мужчину, которого тут же скрутили и куда-то уволокли. «Хорошо, хоть прат приказал своим людям не скрывать герб, иначе с десяток дуэлей мне сегодня было бы гарантировано». Так или иначе, к лифту мы успели вовремя. И, поднявшись в гондолу, сразу же направились на смотровую палубу, где смог вздохнуть немного свободнее. Все же люблю и высоту, и все летающее. Эта страсть к полету была общей у нас с Аленкой. Интересно, как она там? «О, я смотрю, сюда и предателей пускают. Что-то совсем люди хига мышей не ловят», — раздался знакомый писклявый голос за спиной. И на меня накатилось ощущение дежавю. Почти два месяца назад стартовая площадка десантных модулей и кретин с жидкими усиками, посмевший прервать мое прощание с семьей. «Филиппок, ты или это, соседушка дорогой?» С максимально добрым лицом повернулся я к говорившему. И низкорослый знакомец с беспорядком на голове, который трудно было назвать прической, напрягся, словно собирался отпрыгнуть. Впрочем, это у него при любом раскладе не вышло бы, так как позади Пугачева стоял другой молодой мужчина, пристально смотрящий на меня с неподдельным интересом. По сравнению со своим спутником он выглядел настоящим ариста. Дорогая одежда, холеная рожа, явно зашкалившее чувство собственного величия и легкое пренебрежение даже к своему товарищу, который, впрочем, этого не замечал, продолжая гневно смотреть на меня. «Да как ты смеешь меня оскорблять? Я виконт Пугачев! И никакому это занюханному барону коверкать мое имя!» Перешел на крик излишне возбужденный недомерок. Неторопливо ходившие мимо нас аристократы, кажется, стали двигаться еще медленнее. Я даже заметил знакомые лица, которые присутствовали при моей дуэли с Кэмпбеллом. Вот они вообще сразу сориентировались и постарались занять места поудобнее. «Надо же! Выходит, вас можно поздравить с получением нового титула!» Действительно удивился я. Не то чтобы я излишне пристально следил за соседями, тем более за теми, кто находился изрядно далеко от моих основных территорий. Но присвоение очередного титула — не самая рядовая церемония. И пропускать такое чревато. Нужно будет выговор сделать. Я задумался. А, собственно, кому выговаривать? Не Леону уже с Морозовой и Клаусом. Ладно, строго укажу самому себе. Потом к какому-нибудь празднику. Сам себя взыскание и сниму. Хорошо быть самому себе начальником. «Сам наместник провел церемонию», — гордо произнес Пугачев, вперив свой ястребиный взор в меня. Говорил он демонстративно громко, пытаясь произвести впечатление на окружающих. Смотрелось это забавно, но не портит же момент этой курицы, не до конца понимающей происходящего. «Вот теперь, наверное, действительно обидно будет понимать, что сектор возглавляет барон, а не виконт». Валентина же тактичностью решил не страдать, озвучив появившиеся у нас обоих одни и те же мысли. На лицах ариста промелькнули улыбки, и даже Кравцов, по-прежнему молча стоящий за товарищем, позволил себе ухмылку. «Не узнал я его. Еще один мой сосед. На орбитале, в отличие от того же Пугачева, я с ним почти не пересекался, но был наслышан, причем плохого гораздо больше, чем хорошего». «Он ничего не возглавляет», — взбеленился Пугачев. «А тебе, приживало, вообще не стоит лезть в разговор. Или считаешь, что раз смог основать новый род, тебе в ноги должны кланяться? Ты еще дышишь лишь потому, что предатель решил сохранить твою никчемную жизнь ради голоса в будущем совете». «Постойте, уважаемый барон Ферита, что это вы задумали?» Успел я положить руку на плечо Валентина, прежде чем он выхватил шпагу из ножен. «Прикончить мерзавца? Что же еще?» Товарищ с возмущением посмотрел на меня, при этом пытаясь высвободиться из стальной хватки. Сейчас я ему покажу приживалу. Говно куртуазное. В данном случае я одобряю вашу кровожадность. И эпитеты вы подобрали недурственные, мой друг. И полностью согласен с вами, что подобные оскорбления смываются только кровью. Слегка повысив голос, произнес я, привлекая внимание всех собравшихся на палубе. Но, во-первых, думаю, нам все же нужно уважать требования славного рода Хига, запрещающие убивать на борту дирижабля. После моих слов, отступивший на пару шагов Пугачев заметно приободрился, а Кравцов сменил недовольное выражение на задумчивое. «Мутный он какой-то», — мелькнула у меня мысль. «Но давайте расслабляться, этой парочке я не собирался». Так что продолжил. «Ну, а во-вторых, данный недомерок, именующий себя Виконтом Пугачевым, за время нашей беседы дважды оскорбил меня, назвав предателем. Так что право первой дуэли за мной». «Но, блин, это же нечестно!» Искренне возмутился некогда мирный парень. Кажется, я сломал единственного на всей планете пацифиста. «А может, уступишь? А я тебе сестру в жены, а? Она хорошая, главное, порежешь с ней общаться. Или вообще рот заклеить. Правда, я еще в детстве пробовал, но почему-то не вышло. Тебе бы пересмотреть рекламную кампанию по выдаче сестры замуж», — улыбнулся я на спич товарища. «А то она в девках точно засидится». «Я, между прочим, серьезно. Ну, блин, ну дай мне его первым прирезать, а? Я даже готов штраф выплатить». Валентина кровожадно посмотрел на побледневшего Филиппа. «Извини, дружище, но этот говнюк уже давно поперек горла стоит. Тем более я еще в день высадки пообещал к нему в гости заявиться. Я отпустил Ферритто и шагнул навстречу Пугачеву. Ну что, готов поболтать по-мужски?» Потенциальный собеседник вначале побледнел, потом покраснел, затем, кажется, собрался упасть в обморок. Но прежде чем успел это сделать, его подхватил Кравцов. «Уважаемый Игорь Владиславович, боюсь, как вы уже сказали, дуэли на борту запрещены. Да и мой товарищ не в лучшей форме, так что вызов бросить вы ему сейчас не сможете». Слова Белобрысова звучали в общих чертах убедительно, если не вдаваться в подробности. Вот только не стоило Филиппко обращать на себя внимание, тем более сейчас, когда его род и род Кравцовых являлись наиболее вероятными соперниками за влияние в секторе. В условиях пребывания на судне ни слова не сказано о старой доброй драке, Константин. И за такую дуэль не последует никаких штрафов, проверено лично. Подойдя к испуганно вращающему глазами Пугачеву, схватил его за подбородок. «Семь вечера, жду тебя, Филиппок, в спортзале. Если не явишься, найду и лично сброшу с дирижабля без парашюта. Думаю, наместник скажет мне лишь спасибо за то, что я хоть немного очистил империю от трусливой плесени, непонятно за что получивший титул». Оттолкнув от себя застывшее тело новоявленного виконта, повернулся к затаившей дыхание толпе, уже совершенно не стеснявшейся своего любопытства. «Рекомендую всем прийти немного пораньше, дабы занять места получше», — громко произнес я, подмигнув одной обаятельной особе, а после направился в ресторан, прихватив с собой Валентина. Каюта Пугачева. Дирижабль Хатори. «Мля, мля, мля!» Словно мантру повторял шагающий из угла в угол Филипп, с каждой секунды все больше понимая, что вляпался по самые уши. Его рука непроизвольно потянулась к графину с выпивкой, но парень тут же сам себя ударил по щеке и продолжил шагами мерить каюту. «Нельзя. Нельзя идти к этому выскочке пьяным. Нельзя. Хотя, если напиться, боли будет поменьше». «Не-не-не!» — сменил пластинку Пугачев и силой ударил по стальной перегородке, украшенной тонкой занавеской. В руке что-то хрустнуло, тряпка накрыла парня, обвив словно живая, и тот принялся ее сдирать с себя, едва не упав. На все это с едва скрываемым злорадством смотрел Константин, но когда Филипп освободился и посмотрел на товарища, тот сразу же натянул маску сочувствия. «Все же...» Прав был отец, этим самовлюбленным идиотом проще простого манипулировать. Мысленно усмехнулся Кравцов. «Ничего только Панфилов нашел в их роде. Это мы, а не Пугачевы, должны были возглавить сектор». «Ну что ты замер, как истукан, Костя?» С нотками истерики спросил у друга Филипп, обернутый в шторку, словно в тогу. «Это же ты предложил подойти к Исаеву, утверждал, что на дирижабле Хига нам ничего не угрожает». «Тоже знал, что ты такой идиот и поведешься», — едва не произнес слух Кравцов, но вовремя остановился. «Кто знал, что он так резко отреагирует на твои слова? Да еще и при посторонних. Ты правильно сказал, он предатель, и таких, как он, нужно ставить на место при каждом удобном случае». «Да, да, ты, несомненно, прав, дружище». Приободренный Филипп слегка расправил плечи и стал похож на одну из статуй, которые Кравцов видел на Третьем Риме. «И все же, что же делать? Не то, чтобы я боялся, просто, будь это настоящая дуэль одаренных, я моментально превратил бы его в хорошо прожаренный кусок мяса». Молодой Пугачев щелкнул пальцами, и его руку по самый локоть окутало пламя. Жиденькое, чадящее. Но Филиппу, сдавшему на шестую ступень перед самой высадкой, так не казалось. «Согласен с тобой, Фил», — максимально уверенно поддержал товарища Константин. «Исаев трус, и именно поэтому настоял, чтобы драка произошла на дирижабле, где у него есть шанс одержать победу грубой силой. Совсем по-простолюдински. Но, стоит признать, с момента нашего последнего разговора он стал немного крупнее. В плечах там пошире, да и двигается как-то странно». Кажется, у Филиппа начал включаться мозг, и Кравцов насторожился. «Да, небось, на грядках своих фермерских мотыгой намахался», как можно беззаботнее произнес Константин, в очередной раз порадовавшись, что его недалекий друг совершенно не интересуется ничем, кроме замковой прислуги женского пола до посещения клубов в столице. «И все же, как это не горько признавать, в данном случае грубая сила может возобладать над интеллектом». Кажется, паника опять начала захватывать интеллектуала. Так что Кравцов, усадив друга на кровать, сказал никуда не уходить, а сам выбежал из каюты. Отсутствовал он недолго, но за это время Пугачев успел опустошить графин наполовину. Его глаза подозрительно блестели, то ли от слез, то ли от возбуждения. Заработав недовольный взгляд Константина, Фил было поднялся, но тут же был усажен обратно. А ему под нос сунули небольшой, размером с пол ладони, инъектор. «Что это?» — с недоумением спросил Виконт, разглядывая переливающуюся в прозрачной колбе жидкость. «Боевой стимулятор. В охраны взял. Классная штука. Повышает реакцию, силу, выносливость. В общем, все, что тебе однозначно пригодится вечером», — пояснил Кравцов, правда, по какой-то причине опустив при этом пару нюансов. Например, то, что стимулятор действовал максимум 10 минут, и то, если у принявшего была хорошая физическая подготовка, чем Пугачев явно не мог похвастаться. Или вот то, что эта боевая отрава всегда употреблялась в паре с другой химической дрянью, так как вымывала кальций и делала кости бойца необычайно хрупкими. Все это Кравцов, естественно, знал. Но к чему расстраивать пешку лишними знаниями? «Спасибо тебе, Кость! Даже не знаю, что без тебя бы делал!» От всей души поблагодарил Филипп. «Ну что ты, не стоит. Для чего еще нужны друзья, как не для того, чтобы подставить плечо в трудный момент?» Улыбаясь, ответил Кравцов. Спортивный зал. Дирижабль Хатори. «Тебе не кажется, что из этого решили устроить целое шоу?» С азартом произнес Валентина. «Стоило нам войти в спортзал». «Может, ты даже новое веяние моды открыл? Мордобой Ариста на борту дирижабля». «Не, понятно, что звучит не очень, и над названием еще стоит поработать. Но ведь смысл ты уловил?» «Уловил, уловил. Не переживай так, мой кровожадный друг». Я направлялся в сторону самого натурального ринга, обтянутого канатами, обходя кучкующихся аристократов и ловя на себе десятки взглядов. «Одного не пойму. Что ты-то так возбудился? Такое ощущение, что вот-вот пустишься в пляс». «Да, честно говоря, я всю свою прошлую жизнь мечтал о чем-то подобном. Когда таким уродом вроде Пугачева можно будет рожу начистить, несмотря на их титул». «А раньше что мешало?» Пригнувшись, перелез через канаты. Ринг был небольшим, 4 на 4 метра. Впрочем, места, чтобы развернуться, хватало. «Волшебного пенделя, наверное, не хватало», — — пожал плечами Валентина, забирая у меня рубашку. Дабы пресечь возможные слухи, я остался только в тонких черных брюках. Даже обувь снял. А то потом будут говорить, что спрятал с десяток артефактов. И тут же уловил возросший интерес женской стороны. А некоторые особо смелые и вовсе указывали пальчиками. Чую вечер в обществе прекрасной половины человечества, несмотря на мою репутацию, обеспечен. По залу разнесся звук гонга, и надо мной вспыхнули лампы, еще ярче освещая ринг. Похоже, дуэль должна вот-вот начаться, а соперника я что-то не наблюдаю. Может, мне уже пойти проверить, не пропал ли случаем один из парашютов? Стоило только Валентина пошутить, как послышался гул толпы. Из нее вышел Пугачев. Тонкий, облегающий спортивный костюм белого цвета, в который оказался облачен мой соперник, подчеркивал все достоинства и изъяны его фигуры. Впрочем, последнего было куда больше. «Уж лучше бы балахон надел», — покачал головой Валентина, выдав вслух общую оценку всех собравшихся в зале. «В целом я был с ним согласен. С другой стороны, костюм тоже был непростой. Его волокна, в случае вывиха или, того хуже, перелома у владельца, могли сформировать подобие жесткого корсета. С одной стороны, не совсем честно, все же какая-никакая защита. С другой стороны, это все же не оружие. Единственное, что меня насторожило, так это небольшое вздутие в районе пряжки ремня. Обычно там держали капсулы стимуляторов, но сейчас, судя по отсутствию индикации на ней, там было пусто. Уже почти у самого ринга Пугачев споткнулся, но Кравцов успел его подхватить и поставить на ноги. Звонко хлопнув по спине, громко пожелал удачи и, развернувшись, направился к одному из немногочисленных кресел, доставшихся секундантам и самым привилегированным аристам. Ведь свое превосходство нужно показывать везде, где только можно, а то вдруг окружающие ненароком забудут, кто ты есть. Я встряхнул головой, прогоняя лишние мысли, и, облокотившись о стойку, наблюдал, как неуклюже поднимается на ринг Филипп. Мне кажется, или он двигаться стал как-то дерганнее. Нахмурившись, прикрыл глаза, пытаясь почувствовать эфир внутри противника. Вышло это довольно легко, но ничего странного я не заметил. Даром, каким бы он у него ни был, он точно не пользовался. Так что я, следуя указаниям капитана, вызвавшегося быть судьей в дуэли, вышел на середину ринга. «Господин Пугачев, господин Исаев!» — поприветствовал он нас. «Напоминаю, что вы еще можете избежать дуэли, признав победу соперника. Нет? Тогда напоминаю, что бой идет до признания поражения либо до нокаута. Использование оружия и даров запрещено. Господа, вам все понятно? Господин Исаев?» «Да», — кивнул я, не отрывая взгляд от противника, на лбу которого проступили капельки пота. «Господин Пугачев?» «Да, понял», — крикнул парень, и в его левом глазу лопнул капилляр, а потом еще и еще. «Тогда...» — судья поднял руку, и воцарилась тишина. «Бой!» — по залу пронесся очередной звук гонга. Я увидел, как на меня с нечеловеческой скоростью несется Пугачев. Глава 12. Корабль-мусоровоз Элеонора. Фронтир. «Представляешь, если нам удастся раздобыть хоть один действующий истребитель Кратов, мы сможем загасить все кредиты, еще и нашу старушку подлатать!» Развалившись в кресле второго пилота, вслух мечтал Кирк. «А если парочку? О-о-о! Не сглазь!» — который раз произнес Джеймс, младший из двух братьев Харрисонов. Ему эта авантюра совершенно не нравилась, что он уже неоднократно пытался донести брату. Любому здравомыслящему мусорщику было давно понятно, свяжешься с чем-то, что хоть микроном соприкасается с проклятыми кратами, быть беде. Духовники, наставники, властители, первые одаренные, небольшая коммуна, появившаяся на заре космической экспансии человечества. Первые шаги были робкими, редкие проповеди на новых планетах, помощь переселенцам, спасение попавших в беду. Но с каждым годом слухи об их добродетели росли, перепрыгивая с одной планеты на другую, уходя в неизведанные дали вместе с кораблями поселенцев, где прочно укреплялись во вновь возводимых городах и поселениях. Влияние духовников росло, укреплялось. Появились и первые звездные системы, власть которых стала принадлежать теократам, умело совмещающим как религию, так и научное познание Вселенной. То были золотые времена для человечества, пока не случилось нечто такое, что в корне изменило идеологию первых, превратив их из наставников в кровожадных сектантов, поклоняющихся ушедшим богам и готовых пустить под нож население целых мегаполисов ради проведения одного единственного эксперимента. И вот спустя многие десятилетия некогда гордое наименование «теократы» сократилось до емкого, словно ругательства, слова «краты». И вот сейчас братья Харрисоны летели туда, где, согласно выкупленным координатам у какого-то пьянчушки в баре, некогда произошла стычка между кратами и зарождающейся империей. Времени с того момента, конечно, прошло немало, но пропившее все свои мозги существо, некогда бывшее разведчиком в спас-службе, клялось всеми богами, что собственными глазами видело остатки разбитой техники сектантов. Услышав точные координаты, Джеймс сразу почувствовал подвох. Место там было гиблое, огромное астероидное поле, вдоль и поперек напичканное древними полуразумными минами. Туда не рисковали соваться даже самые отмороженные пираты, не то что мусорщики, вроде них с братом. В общем, Джеймс сразу сказал свое веское «нет», но Кирк, впрочем, как и всегда, с ним не согласился. Будучи старшим, пускай и всего на минуту, он поставил точку в споре, выкупив успевшегося разведчика координаты и безопасный маршрут к месту отгремевшего сражения. К удивлению и разочарованию младшего Харрисона, пропойца не соврал и с маршрутом не напутал, хотя мужчина, откровенно говоря, надеялся, что их суденушка напорится на первую же мину, и они отправятся обратно. Но нет, пускай медленно, но братья двигались вперед, все больше углубляясь в астероидное поле. И вот сейчас, когда до места назначения оставалось не больше 2 часов, непонятно откуда на экране радара появилось странное сооружение. Вначале братья даже не поняли, что видят перед собой. Кирк предположил, что это огромный кусок камня, которому придали форму звезды. Правда, какой-то корявый, слишком уж разные по длине лучи у нее были. И лишь когда старенький бортовой компьютер, скрипя своими электронными мозгами, составил объемную схему обнаруженного объекта, они поняли, что лучами оказались вплавленные в астероид огромные космические корабли. И вновь Джеймс предложил уйти, чтобы сообщить о находке ЦКП. Те наверняка отвалят им неприлично много денег за информацию и, скорее всего, даже не оштрафуют за полеты в запретной зоне. Но нет, было уже поздно. Пока младший все обдумывал, пытаясь подобрать веские доводы, старший успел запустить дрона и пусть и частично, но просканировать звезду. «Никого там нет, я тебе говорю», — защелкивая прозрачный шлем, произнес Кирк. «Ты же сам видел данные. Кислорода нет, энергии нет, признаков живых тоже. Эта база заброшена и, судя по всему, достаточно давно». «И все равно это опасно», — стоял на своем Джеймс. «Это определенно база теократов. И кто знает, как она среагирует на вторжение. Да и вообще, выглядит она странно. Мне это не нравится. Ты же читал про этих кратов. Они двинутые были на религии. А под конец войны вовсе свихнулись. Вот и построили храм какому-нибудь башку своему из остатков флота», — раздраженно ответил старший, которого всю жизнь бесила трусость брата. «Ты со мной или здесь отсиживаться будешь?» Чертыхаясь, Джеймс все же влез в скафандр и, настроив удаленное управление Элеонорой, направил судно к одному из доков, обнаруженных дроном. Их старенький мусоровоз влетел в ангар и, расставив лапы опоры, плавно опустился на стальной пол. Свет в шлюзовой камере, выполненный на их кораблике в виде цилиндра, моргнул. И Джеймс утопил кнопку, приводя камеру в движение. Мимолетное ощущение падения, легкая вибрация при столкновении шлюза с полом, а следом легкий толчок в спину воздуха, устремившегося наружу. На скафандрах братья вспыхнули фонари, освещая внутренности мертвой базы. «Пойдем, нужно как можно быстрее добраться до командной рубки!» Первым вышел из шлюза Кирк, держа на изготовке старенький автомат, приспособленный для ведения огня в безвоздушном пространстве. Пускай он и был уверен, что на станции никого нет, но уж лучше перестраховаться. Док, в котором они приземлились, был небольшим, так что на его обследование они потратили совсем мало времени. Тем более, что в нем ничего не было, за исключением проржавевших и простреленных в паре мест погрузчиков. Ворота, ведущие вглубь станции, с наскока вскрыть не удалось. Так что, недолго думая, направились по единственно возможному пути — соседний ангар. Разграничивающие два дока створки ворот были слегка раздвинуты, и братья, немного повозившись, смогли протиснуться внутрь, где и замерли, разинув рот и забыв, как дышать. Во-первых, это помещение было на порядок больше предыдущего, и даже мощные фонари не смогли разогнать тьму на другом конце дока. Но, во-вторых, и самое главное... «Черт тебя дери, Джеймс! Да мы богаты!» Стукнув брата по плечу, радостный Кирк принялся водить из стороны в сторону фонарем. Он то и дело выхватывал очертания различных космических кораблей, от одноместных истребителей странной конструкции до серой громадины, застывшей в центре дока. «Тут что-то не так!» Джеймс не разделил радость старшего брата. «Если это действительно база кратов, то откуда здесь вон тот тягач? Его же только лет через 20 или около того, с момента окончания войны выпускать начали. Да какая разница? Главное, что теперь он бесхозный. Смотри, сколько на нем пыли налипло!» Совершенно не слушая брата, Кирк прилип к небольшой капсуле, встроенной в двухметровое треугольное крыло. Дизайн и компоновка были известными, но старший мусорщик был уверен на 100%, что эта штука дорого стоит. Поняв, что до Кирка достучаться сейчас не получится, Джеймс пошел дальше, в сторону возвышающейся громады, выхватывая из темноты все новые корабли. «Слушай, а это, случайно, не тот корабль, который центр ищет? Вроде про него по новостям передавали». Младший указал фонарем на серый корпус судна с выбитым названием «Беспокойный». «Кирк, слышишь?» Не дождавшись ответа, Джеймс повернулся к затихшему брату. «Ну что ты так шумишь? Кому нужно, тебя и так услышит!» Улыбаясь, произнес высокий, по 2 метра роста мужчина, держащий Кирка за горло. «К-к-к-к...» — начал заикаться младший брат, смотря на незнакомца, одетого лишь в обычную футболку, камуфлированные штаны и берцы. Казалось, того совершенно не беспокоит отсутствие воздуха и температура, близкая к абсолютному нулю. Зато Кирку, у которого из пробитого скафандра стремительно улетучивался кислород, было явно не столь комфортно. Мысли о брате заставили Джеймса действовать. Скинув автомат и, каким-то чудом нащупав спусковой крючок в неудобных перчатках, вжал его в скобу. Оружие дернулось и распалось на мелкие части прямо в руках мусорщика. «Ну ничему вы, падальщики, не учитесь!» — сокрушенно произнес мужчина, отшвыривая от себя поврежденный скафандр, в котором уже болтался обтянутый кожей скелет. «Запомни, никогда не поднимай руку на того, кто выше тебя на бесконечное количество эволюционных ступеней». Легкая пощечина по шлему откинула Джеймса на пару метров, разорвав магнитную сцепку с полом. И тот отправился в полет, с ужасом наблюдая за ползущей по стеклу трещине. Он попытался закричать, но тут понял, что рот у него заполнен густой жижей, не дающей даже ворочить языком, а тело онемело. Единственное, что еще не покинуло начавшего сходить с ума мусорщика, так это слух и зрение. «Его в зал! Пускай ваши послушники немного подкрепятся», — произнес мужчина, обращаясь к появившемуся у входа в ангар существу, тут же позабыв про будущий труп. Появившийся урод, несомненно, когда-то принадлежал роду человеческому. Старинный скафандр еще времен восхождения теократов, 2 ноги, 2 руки и, что самое главное, человеческое лицо, которое на мгновение подсветил выпавший из рук Джеймса фонарь. Вот только это лицо давно превратилось в исковерканную мутациями маску, а скафандр, судя по торчащим из него кускам плоти и тянущейся куда-то вглубь станции пуповине, давно стал продолжением тела крата. «Будет сделано, дьякон!» Неуклюже согнувшись, ответило существо. «Пришли вести о твоих братьях. Астарон замечен на Пегарусе, что в соседнем секторе. Судя по всему, там скоро вспыхнет восстание». «А Белиал чего?» — скривился мужчина, так и не понявший причин, побудивших своих спутников взять столь идиотские имена. «Бездельничает, небось. Судя по обрывкам информации, он направился к центральным мирам Империи», — произнес монстр, уже давно забывший свою человеческую сущность. «Мы пытались отследить его, но наши агенты исчезли». «Да уж, с вами, идиотами, каши не сваришь», — покачал головой дьякон. «Даже неудивительно, что вы, теократы, проиграли этой вшивой империи. Но ничего, я еще дам вам шанс отыграться. Забавно будет смотреть, как человечество само себя пожирает». Спортивный зал. Дирижабль Хатори. Резкий удар Филиппа пришелся, да, собственно, никуда не пришелся. Сжатая в кулак рука проскользнула в сантиметре от моей скулы, и я тут же отклонился назад, пропуская мимо удар справа. Не умеет Пугачев драться от слова совсем. Нет, его кокориста определенно обучали рукопашному бою и владению какой-нибудь родовой железякой. Вот только одно дело махать кулаками на тренировочной площадке, а другое в реальной драке. Поймав ритм атаки, подставил плечо, но прежде чем на покрасневшем лице противника успела проступить улыбка, его ноги оторвались от ринга, и он подлетел на добрый метр. Грохнувшись спиной на пружинистый пол, Пугачев зарычал и тут же вскочил. Слишком быстро. Толпа одобрительно загудела, раздались даже робкие хлопки, которые, впрочем, быстро стихли. Лицо Пугачева исказилось, растянувшись в зловещей улыбке. «Это все, на что ты способен!» Разведя руки в стороны и играя на публику, произнес парень. «Да уж, кто-то явно пересмотрел фильмов про крутых парней». «Сделай его, дружище!» — подбодрил товарищ Кравцов. Правда, на его лице виднелись признаки беспокойства. «Что, малыши-карандаши, время утекает. Судя по тому, что белки глаз у Филиппа стали абсолютно красными, та дрянь, что вколол ему Кравцов, уже пошла в разнос в организме молодого идиота. Толпа вновь загудела, уже требуя приступить к действу. И Пугачев, желая потешить публику, рванул на меня. Его скорость стала еще больше, а движения рваными. В паре метров от меня он подпрыгнул, видимо, подумал, что я стою из-за того, что не успеваю следить за ним. И, вытянув обе ноги вперед, полетел в меня. И вновь толпа ахнула, правда, лишь женская часть. Видимо, посчитали этот балет красивым. Я даже в сторону отошел, чтобы красота продлилась на пару мгновений дольше. Ноги, пузо, удивленная Харя с круглыми глазами. Именно в таком порядке пролетел мимо Филипп. Впрочем, удивился он еще больше, когда моя ладонь успела накрыть его лицо и с силой опустила парня на грешную землю. Раздался глухой шлепок. Я почувствовал, как под пальцами что-то хрустнуло, а после стало мокро. Отступив на пару шагов, с удивлением посмотрел на руку, обогренную кровью из расплющенного носа Пугачева. Что за хрень? Удар был не настолько сильный, чтобы хрящи сломать. Тем более физически здоровому человеку. Только если... Я бросил взгляд на Кравцова и заметил его довольную улыбку, которая тут же исчезла, едва он понял, что на него смотрят. «Вот же хитрая тварь!» — покачал я головой. Решил не мытьем, так катанием своего добиться. Останавливать дуэль сейчас не вариант, если только не признавать проигрыш. А продолжать драку? Так этот придурок либо от переломов помрет, либо сердечко прихватит. Как только действие стимулятора закончится. Вон, как его прет. Филипп, вновь очутившийся на полу, пару секунд с удивлением размазывал по Харе кровь. А потом, вскочив, заорал, оросив меня и стоящего сбоку судью слюнями. Ты посмел меня, вшивый баронишка!» Похоже, мозги у бедолаги стали тоже разжижаться. Уже не контролируя себя, он замахал руками, стараясь попасть по мне, изредка подключал ноги, вызывая восторженные крики толпы, наконец получивших требуемое зрелище. Что могу сказать? Это была одна из самых странных и тяжелых драк на моей памяти. Я дрался и при этом пытался не покалечить противника, у которого кости, судя по всему, сейчас были не крепче стекла. К концу избиения, которое восторженные зрители воспринимали за схватку равных, настолько изгалялся Пугачев, выполняя финты, я уже тайком подлечивал его, не давая внутренним кровотечениям прикончить парня. Так что, когда костюм-корсет исчерпал всю энергию и больше не фиксировал переломы, Филипп внезапно для всех упал на пол. В зале заохали, видимо, подумав, что я применил дар. Но подскочивший к нему судья, быстро осмотрев его, махнул рукой дежурившим неподалеку врачам. Те, перекинув через канаты носилки, окружили Пугачева и с трудом, точно сломав ему еще пару костей, переместили на носилки. Подхватив их, чуть ли не бегом умчались в сторону лазарета. А я посмотрел стонущему Филиппу вслед. Похоже, это уже становится фирменным знаком — превращать уродов в инвалидов на борту дирижаблей рода Хига. «Дуэль считается состоявшейся! Победа присуждается барону Исаеву!» Едва моего противника унесли, громко произнес судья. В зале кто-то засвистел, кто-то напротив принялся хлопать, но мне уже было неинтересно. Так что я, поблагодарив капитана, направился к Валентину. «Кравцова не видел?» — забрал я протянутое полотенце. «Свалил, когда ты в третий или четвертый раз этого психа на канатах разложил», — ответил друг, подозрительно косясь на меня. «Он все же тебя задел». Валентина указал на едва заметные кровоподтеки в районе живота. «Не, бандитская пуля», — отшутился я, мысленно чертыхаясь про себя и поспешно натягивая рубашку. «Опять эти проблемы с контролем эфира. Как тогда, на аттестации?» Тело самостоятельно во время схватки попыталось вытолкнуть каменную шрапнель наружу. А я даже не почувствовал. «Не, в реальной драке это крутая пассивка дара. Особенно если будет работать, даже когда я буду без сознания. Но как-то все-таки палевно». «Ну-ну», — не поверил мне молодой патриарх. «Ну да, он же видел меня перед боем». Впрочем, лишних вопросов Валентина задавать не стал, предложив мне первым делом привести себя в порядок, а потом отметить победу в ресторане. Собственно, этому плану мы и последовали, причем ужин у нас вышел довольно оживленный, в плане того, что некоторые аристы не побоялись рискнуть и подойти ко мне с поздравлениями. Правда, к концу вечера, когда со стола исчезли пустые блюда, сменившиеся лучшим вином, а мы вели с Валентином беседы ни о чем, я уловил легкое напряжение в воздухе, а взгляды, к которым почти успел привыкнуть, стали более колючими. «Уважаемый, не подскажете, что произошло?» — тормознул я официанта, ловко лавирующего между столами. «На господина Кравцова, когда он спустился на нижние палубы, попытался напасть его собственный человек. Благо, другие охранники успели среагировать и убили предателя раньше, чем тот смог нанести вред барону», — с готовностью сообщил молодой парень. «Сейчас господин Кравцов проверяет, что тот мог успеть натворить, чтобы очернить его. Например, подменить безвредный стимулятор боевым коктейлем», — с усмешкой предположил я и заметил удивленный взгляд официанта. «Мысли вслух. Спасибо за информацию. Скажите своему шефу, что барон Исаев доволен обслуживанием». Официант благодарно кивнул и поспешил к другому столику. То ли уточнить заказ, то ли разнести сплетни дальше. Впрочем, одно другому не мешает. «И что это означает? Как-то глупо выходит», — задумчиво крутя бокал, спросил Валентина. «Смысл убийцы нападать на судне, которое нельзя покинуть? Да даже если и покинешь, далеко не уйдешь. Местные твари сожрут еще на первой сотне метров. Готов поспорить, что этот убийца еще месяц назад рыл землю на какой-нибудь богом забытой планете», — полголоса произнес я. «Зато на самой нижней палубе появился новый переселенец с навыками бойца, достойный охранять целого барона». «Ты имеешь в виду...» «Именно. Судя по всему, Кравцов заметает следы. Сейчас на труп повесит то, что он подменил инъектор, и поэтому неразбирающийся Кравцов колол лучшему другу боевой стимулятор вместо обычного тоника. Принялся я раскладывать все по полочкам. Соответственно, злого умысла со стороны Пугачева не было. Он четко следовал дуэльному кодексу, не используя запрещенных средств. Отсюда следует вывод, что моя победа не такая уж и заслуженная, ведь бедолагу фактически отравили». «Но зачем это ему?» — спросил Валентина, взглядом провожая молодых девушек, прошедших мимо нашего столика. За ними, словно клуша, проследовала старая чопорная дама, наверняка их гувернантка. Заметив направление взгляда моего друга, она зыркнула в ответ так, что тот смутился, и принялся разглядывать дно бокала. «Да уж, а ведь совсем недавно этот человек собирался прирезать бедного Пугачева. Ну, тут ничего сложного. Простейший расчет и сплошная выгода. Он рассчитывал, что во время дуэли я убью Пугачева, тем самым спровоцировав отца того объявить мне войну. Момент так себе, но причина более-менее уважительная. Так что обвинений в беспределе от других родов не последовало бы, пояснил я. А дальше раздел территории и прочие приятные бонусы. Ну и последующее нападение уже Кравцовых на ослабленных Пугачевых. По мне так идеальный план. Почему? Мне лично такое не нравится, звучит со всех сторон подло. Продолжаю кратко бросать взгляд сквозь прозрачное стекло бокала на одну из девиц, усевшихся неподалеку, поинтересовался Ферита. Я не сказал, что он честный и благородный, просто идеальный. Конечно, если не считать маленького изъяна. Пригубив вино, я кивнул в ответ на незаданный вопрос. Именно так. Кравцов, как и всякий, кто чересчур мнит себя великим стратегом, совершил банальную ошибку, недооценив противника, то бишь меня. И именно поэтому ему пришлось в срочном порядке заметать следы. «И что ты теперь планируешь делать? Расскажешь все отцу Филиппа?» «Нет», — покачал я головой. «Слушай, мой юный друг, ты уже минут 20 с той красавицей взгляд не сводишь. Я уверен, что она тобой тоже заинтересовалась. Хочешь, отвлеку ее Цербера, сбежишь с красоткой?» знаешь...» Патриарх крепко задумался и стряхнул головой. «Знаешь, нет. Можешь меня считать старомодным, но я не хочу подобных интрижек. Она, конечно, привлекательна, но кроме физического влечения я к ней ничего не чувствую. А для такого есть кто и попроще. Не хочется портить глупышке жизнь». Ответ Валентина мне понравился. Я задумчиво посмотрел на него. Познакомить его с Милой, что ли? Аленку-то он явно не потянет. А вот младшей сестренке... Хотя нет, пока пару секторов собственноручно не захватит, первоначальный этап отбора у строгого брата, то бишь меня, не пройдет. Мы отвлеклись. Так почему не расскажешь? Разве не проще было бы стравить Пугачевых и Кравцовых между собой? Вернулся к нашей теме Валентина. Проще, конечно, но не так интересно, улыбнулся я. Знаешь ли, что-то мне за последнее время надоели все эти интриги, удары в спину и ехидные улыбки зазнавшихся уродов, норовящих приподняться за счет моей скромной персоны. Так что пора заиметь явного врага и немного подзаработать. Глава 13. Дирижабль Хатори. Перун. Следующие двое суток пути прошли без приключений. Пугачев продолжал отлеживаться в лазарете, периодически приходя в себя, Кравцов на публике не показывался. По крайней мере, мне на глаза он старался не попадаться. А я играл в древнюю игру «Разделяй и властвуй». Заводил знакомство с присутствующими на борту «Ариста». С кем-то удачно, с кем-то не очень, но держал себя в рамках, не допуская очередной дуэли. Боюсь, очередного калеку на своем судне Хига мне уже не простят. В промежутках между общением вместе с Валентином проводил время в спортзале. Мне нужно было взять под контроль самовольный эфир, а Ферите не мешало бы подтянуть навыки рукопашного боя. Но любой отдых рано или поздно подходит к концу. Подошел к концу и мой перелет. Еще утром с дирижабля сошел Валентина. Остановка в его постепенно разрастающемся городке была короткой. Но он успел меня представить своей матери и сестре, пока дирижабль разгружался. Что могу сказать? В них сразу чувствовалось происхождение. Горячая кровь предков, вышедших с южных краев нашей прародины. Джоран, невысокая, плотно сбитая женщина, на которую сын был абсолютно не похож, совершенно не стеснялась проходивших мимо людей, крепко обняла меня и рассыпалась в словах благодарности. Честно, мне даже стало как-то неловко. Переждав волну благодарности, клятвенно заверил, что как только появится свободное время, непременно загляну к ним. И лишь тогда сумел выбраться из удивительно крепких объятий женщины. И все это под пристальным взглядом черных глаз смуглянки с белыми волосами. Удивительное сочетание, запоминающееся. Правда, смотрела Кира на меня, как на диковинное существо. Даже стало интересно, какие мысли роятся в столь милой головке. Впрочем, стоит отдать должное, едва мать высвободила меня из своих медвежьих объятий, девушка слегка присела и протянула руку. Прокрутив в голове 20-томник с названием «Краткий список этикета различных планет», приложил к ладошке губы, обозначив поцелуй. Вообще, насколько помню, подобное давно не практиковалось, но раз уж Ферита так решила, было бы грубостью проигнорировать. Раздавшаяся сирена спасла меня от дальнейших благодарностей матери Валентина, так что, распрощавшись с этой интересной семейкой, я направился на готовый отбывать дирижабль. И вот спустя 3,5 часа я, наконец, прибыл в пока еще крохотный, по сравнению со столичным, аэропорт Исаевска. Оставив одного из своих людей контролировать разгрузку и размещение переселенцев, сел в дежурную машину и сразу же направился в город любоваться на свой новый кабинет. Дорога от будущего аэропорта до центра города заняла гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Даже несмотря на то, что отсутствовал я всего ничего, Исаевск значительно разросся, и некогда прямой маршрут превратился в извилистую дорогу со множеством перекрестков, развилок и, само собой, контрольных пунктов. В отличие от многих других городков, что стремительно вырастали на поверхности Перуна, проект Исаевска был утвержден еще до момента высадки, и сейчас город строился строго по плану. Конечно, смена места первоначальной высадки сказалась на некоторых моментах. Те же жилые районы были перенесены ближе к Черепахе, но общая планировка города осталась той же. Расположенный на небольшой возвышенности ДМ окружали стальные стены внутреннего рубежа обороны. Их возводили в первую очередь. Ведь именно здесь, в случае, если враг прорвется сквозь внешние рубежи, будут укрываться все те, кто не способен держать оружие в руках. Далее, за внутренним кольцом стен, шли жилые районы, разделенные сетью дорог и подземных переходов. Наверное, это была единственная часть города, которая более-менее соответствовала статусу цивилизованного. Пускай невысокие 3-4-этажные дома, но выглядели они по-современному изящно и стильно. Никаких грубых углов, серых тонов, все светлое и радостное. Пока еще в пустынных двориках уже можно было увидеть, как мелкие роботы-инженеры-черепахи размечают места под клумбы или готовятся запустить на проверку очередной фонтанчик. Конечно, Исаевск строится на вырост, и многие дома будут пустовать еще не один месяц. Но уверен, когда обстановка хоть немного успокоится, новые поселенцы хлынут нескончаемым потоком. Едва увидят, где им предстоит жить. Но даже несмотря на всю эту красоту и эргономичность, эту часть города тоже окружала высокая стена, служащая вторым рубежом обороны и одновременно отделяющая ее от промышленной зоны. Хотя на данный момент называть пару заводов и ряд ангаров промышленной зоны язык не поворачивался. Основная часть производства по-прежнему осуществлялась в недрах Черепахи. Но, судя по тому, что я увидел, скоро жизнь закипит и здесь. Как раз должны к этому моменту закончить возводить и третью стену. Охранные системы, турели и стационарные орудия для нее я уже заказал. Оставалось лишь дождаться окончания строительства, и можно будет с уверенностью сказать, что Исаевск станет самым укрепленным городом на Перуне, за исключением разве что столицы. «Подъезжаем, Игорь Владиславович!» — отвлек меня водитель от разглядывания пустынной улицы. Как ни крути, людей у меня было еще мало, и праздно шатающихся посреди рабочего дня было не встретить. Машина свернула на очередном перекрестке и уперлась в небольшие откатные ворота, которые тут же пришли в движение, пропуская нас на огороженную территорию. Доступ в Черепаху в связи с возросшим количеством поселенцев я закрыл, а так как отгораживаться от своих подданных за стальными стенами не намеревался, поручил построить небольшое административное здание на пару этажей. Располагалось оно на небольшом холме, возвышаясь над большей частью города и давая прекрасный обзор на ближайшие окрестности. За время моего отсутствия мэрию, как ее тут же окрестили, успели возвести, и там даже завелись чиновники. Как это ни печально, но без бюрократии в нынешнем веке никак. Остановившись перед широким крыльцом, отпустил водителя, приказав привести Леонова. Тот сейчас был где-то на окраине Исаевска и коммуникатор не брал. Поглядев на выкрашенное в белый цвет здание, наконец зашел в него. Внутри меня встретили запах свежеокрашенных стен и охранник, он же сторож. Поднявшись вслед за ним по лестнице на второй этаж и пройдя по широкому светлому коридору, остановился у двери и, не удержавшись, хмыкнул. На табличке большими золотистыми буквами было выбито «Исаев Игорь Владиславович». Я на мгновение представил, как перед этой дверью выстроится очередь из желающих пообщаться. И подумал, что не мешало бы хоть диванчики, что ли, вдоль стен поставить. Ну да это позже. А пока нужно на кабинет посмотреть. Первым делом мне в глаза бросился громадный стол, на котором были аккуратными стопками разложены документы. А по центру располагался здоровенный экран, сейчас почему-то повернутый боком. За столом на чересчур огромном кресле восседала молодая девушка, лет 16, которую, будь экран развернут нормально, было бы совершенно не видно. Абсолютно не обращая внимания на шум от моего появления, она что-то увлеченно рисовала в блокноте. Даже язык от усердия вытащила. «Кто такая будешь?» — с удивлением спросил я, оглядывая помещение. «Внутри больше никого не было. Так какого черта ребенка одного оставили у меня в кабинете? Да еще и посреди важных документов. И вообще, почему вы саевские дети без моего ведома?» «Гита Чекровати, ваше патриаршество!» Подскочив на кресле от неожиданности, встрепенулась юная особа с черными волосами и удивительно светлой, чуть ли не белой кожей. Миг спустя она выбежала из-за стола. «Рада с вами познакомиться». «Что ты здесь делаешь? И кто тебя сюда пустил?» Я повернулся к охраннику, но от того и след простыл. Мавр сделал свое дело, проводил начальство, Мавр убыл. Девушка поправила длинную полупрозрачную полоску ткани, хитро обернутую вокруг тела, под которой можно было рассмотреть блузку и юбку, и схватила со стола планшет. «Господин Леонов распорядился здесь находиться и подготовить сводку за время вашего отсутствия. Я разложил документы по стопкам. Вот здесь». Девушка ткнула в самую высокую башню. «То, что требует немедленного рассмотрения. Вот здесь вопросы от госпожи Морозовой, а здесь от Кустаса Клауса. А сюда я...» «Так, стоп!» Прервал я затарахтевшую кроху. Начинаю что-то подозревать. «Сколько тебе лет, говоришь?» «Вообще-то, такие вопросы дамам не задают, Игорь. Мне даже стыдно на мгновение стало, что я как наставник не смог донести до тебя этого», — раздался голос Леонова у меня за спиной. «Может, прекратишь тормозить и стоять на пороге, как истукан?» Я молча зашел в кабинет и пропустил Иваныча, одетого в поддоспешник штурмовой брони. Похоже, его выдернули прямо из какой-то передряги. Впрочем, если он все же прибыл, то ничего страшного не произошло. «Ги, малышка, сделай нам, пожалуйста, кофейку». Обратился к девушке наставник, и та, кивнув, мгновенно исчезла в коридоре. «Бойкая девица!» — произнес Леонов, глядя на пустое место, где мгновение назад стояла Чекровати. «Может, все-таки пойдем в кабинет, или так и будешь в приемной стоять?» Только после этого я сообразил, что помимо входной двери, в этом кабинете есть еще одна. Все так же молча я подошел к ней и, открыв, теперь уже действительно попал в свой кабинет. Небольшой по сравнению с приемной, но от этого довольно уютный. Вдоль стен стояло несколько пустых шкафов под старину, которые так и просились трофеи, добытые за эти пару месяцев. У широкого окна, в котором виднелся стальной панцирь черепахи, располагался массивный стол из зеленого камня. По цвету ему были и резные кресла, на одной из которых, сделанным кряхтением, опустился Леонов. Я же прошел и уселся во главе стола, про себя отметив, что кресло у меня поскромнее, чем у секретаря будет. «Ну и кто она такая? И откуда появилась? Ты же сам как-то обмолвился, что нечего бойцов гонять просто так. А сейчас и подавно. Корчунов, он вообще готов в пещеры без оружия спускаться, лишь бы не таскать тебе бумажки и кофе организовывать. Остальные тоже не особо рады». Леонов поерзал на стуле, который жалобно под ним заскрипел. «И вообще не понимаю, чем ты недоволен? Молодая, бойкая, при этом отлично подготовленная. Видел я ее резюме. Не помню, чтобы я таких привозил. А ты там всех поименно помнишь? Новичков уже почти под 150. Уже начал раздражаться Леонов. «Дроздову я скинул информацию про нее. Он проверил и все подтвердил. Она чиста. Кстати, привет тебе передает Пламенный. И денег требует. И вообще, не нравится мелкая, иди сам за ее стол садись и разгребай бумаги. Я своих охламонов больше давать не буду». В дверь постучались, и, дождавшись моего «войдите», на пороге появилась Гита, ловко балансируя под носом с двумя чашками кофе и множеством мелких пиал. Аккуратно, но быстро расставив все, девушка отошла в сторону и склонила голову, упершись взглядом в пол. «Что-то еще или разрешите идти?» «Для начала, когда говоришь, смотри на меня, а не вниз», — строго произнес я. Девушка подняла голову и робко посмотрела на меня. «Уже лучше, но если хочешь остаться на этом месте,